Как мыслить в категориях 80 на 20. Глава знакомства с принципом 80 на 20 объяснила идею, лежащую в основе принципа 80 на 20. В этой главе мы обсудим то, как принцип 80 на 20 работает на практике и что он может сделать для вас. Понять жизнь и улучшить ее вам поможет практическая философия, которая включает в себя два приложения принципа 80 на 20. Анализ 80 на 20 и мышление 80 на 20. Формулировка принципа 80 на 20. Принцип 80 на 20 утверждает, что существует внутренний дисбаланс между причинами и результатами, затрачиваемым и получаемым, работой и вознаграждением. Как правило, причины, затрачиваемые средства и усилия делятся на две категории. Большинство, имеющие незначительное влияние. Меньшинство, имеющие сильное, доминирующее влияние. Как правило, результаты, получаемый продукт или вознаграждение, проистекают из небольшой доли причин, средств и усилий, направленных на производство этих результатов, продуктов или вознаграждений. Таким образом, причины, затрачиваемые средства или прилагаемые усилия с одной стороны и результаты, получаемые продукты или вознаграждения с другой, обычно неравнозначны. Если измерять этот дисбаланс арифметически, примерно получится соотношение 80 на 20. 80% результатов, продукта или вознаграждения проистекают из 20% причин, затраченных средств или усилий. Например, около 80% вырабатываемой в мире энергии потребляется 15% населения. 80% мирового богатства принадлежит 25% людей. В области здравоохранения 20% населения или 20% заболеваний поглощают 80% ресурсов. Допустим, некая компания выпускает 100 товаров и неожиданно выясняет, что 20 товаров приносят ей 80% всей прибыли. Представьте, что прибыль, получаемая от одного самого выгодного из всех товаров, составляет 20% от всей прибыли. Таким образом, один товар или 1% всей продукции приносит фирме 20% прибыли. Если мы продолжим подсчет следующих товаров до тех пор, пока не будем знать прибыль, получаемую от 20 наиболее выгодных товаров, то эти 20 товаров, 20% от всего ассортимента, приносят 80% всей прибыли. И наоборот, 80% всей продукции дает лишь 20% прибыли. Числа 80 и 20 в рассматриваемом соотношении – это лишь точка отсчета. А реальное соотношение может быть другим. Принцип 80 на 20, тем не менее, утверждает, что в большинстве случаев это соотношение будет ближе к 80 на 20, чем к 50 на 50. Интересно и важно то, что при проведении подобных исследований оказывается, что ситуация, когда соотношение товаров и прибыли 80 на 20, встречается чаще, чем когда один продукт приносит 1% прибыли. Почти всегда небольшой процент товаров дает большой процент прибыли. Конечно же, точное соотношение может и не быть равным 80 на 20. 80 на 20 – это своего рода метафора и рабочая гипотеза, а вовсе не единственно возможное соотношение. Иногда 80% прибыли приносят 30% товаров, а иногда 80% дают 15% или даже 10% товаров. Сравниваемые числа не обязательно должны в сумме составлять 100, и общая картина обычно не сбалансирована. Плохо, конечно, что числа 80 и 20 в сумме дают 100, ибо в этом случае результат выглядит красиво. Также красиво выглядят и соотношения 50 на 50, 70 на 30, 99 на 1 и другие комбинации чисел. И лучше запоминается, но это заставляет людей думать, будто мы имеем дело лишь с одним набором данных – 100%. Это не так. Если 80% людей правши, а 20% левши, это не значит, что здесь имеет место принцип 80 на 20. Что принцип 80 на 20 может сделать для вас? Каждый известный мне человек, который принял принцип 80 на 20, в конце концов приходил к очень полезным, а в некоторых случаях к судьбоносным открытиям. Вам нужно найти собственные сферы применения принципа 80 на 20, и вы обязательно их найдете, если подойдете к этому творчески. Часть третья даст направление вашей одиссее. А пока я приведу несколько примеров из собственной жизни. Как принцип 80 на 20 помог мне. Когда я был начинающим студентом в Оксфорде, мой куратор посоветовал мне никогда не ходить на лекции. «Книги читаются гораздо быстрее», — пояснил он. «Но никогда не читайте книги от корки до корки, разве только ради удовольствия. Когда работаете с книгой, вы должны узнать, что говорится в книге, гораздо раньше, чем прочитаете ее от начала до конца. Прочитайте заключение, потом введение, затем еще раз заключение. После этого слегка углубитесь в какие-то заинтересовавшие вас места». На самом деле мой куратор говорил о том, что 80% написанного в книге можно найти примерно на 20% ее страниц. Я взял этот метод на вооружение и расширил его. В Оксфорде нет системы постоянных оценок, и степень, которую получает студент, целиком зависит от курсовых экзаменов. Проанализировав книгу потока, то есть прошлые экзаменационные бумаги, я увидел, что по крайней мере 80%, а иногда и 100% материала экзамена можно вполне ответить, зная 20% или даже меньше вопросов, которые этот экзамен предназначен проверить. Экзаменаторы будут в большем восторге от студента, который знает много об относительно немногом, нежели от студента, который знает понемногу обо всем. Такое понимание вещей позволило мне учиться очень эффективно. Не особенно напрягаясь, я окончил Оксфорд с дипломом почетной первой степени. Я думал, что оксфордские преподаватели слишком доверчивы, а теперь я считаю, возможно, безосновательно, что они просто учили нас тому, как устроен этот мир. Я стал работать в компании Shell, проводя свои дни на ужасном нефтеперерабатывающем заводе. Возможно, такая работа и была полезна для моей души, но я быстро осознал, что самые оплачиваемые места для молодых и неопытных людей, вроде меня, находятся в сфере консультирования по вопросам управления. Поэтому я отправился в Филадельфию и без труда получил степень магистра бизнеса и администрирования, презрев гарвардский учебный курс для новобранцев. Я поступил на работу в ведущее в США консалтинговое агентство, в котором с самого начала мне стали платить в 4 раза больше, чем платила Shell в последние дни работы там. Несомненно, 80% денег, которые зарабатывали люди моего нежного возраста, были сконцентрированы в 20% рабочих мест. Поскольку в агентстве было слишком много коллег, которые были гораздо умнее меня, я перешел в другую американскую консультационную контору. Я заметил ее, потому что она развивалась быстрее, чем фирма, в которой работал я, и там было гораздо меньше по-настоящему умных людей. Ваш работодатель важнее вашей работы. И вот здесь я столкнулся со многими парадоксами принципа 80 на 20. 80% прироста консультационного бизнеса, который стремительно развивается, приходится на фирмы, в которых работало менее 20% всех профессионалов индустрии консалтинговых услуг. 80% возможностей быстрого продвижения по службе также приходилось всего на горстку фирм. Поверьте мне, талант имел к этому косвенное отношение. Когда я перешел работать из первого консультационного агентства во второе, я повысил средний интеллектуальный уровень в обеих фирмах. Однако, переходя из одной фирмы в другую, я сталкивался с одной загадкой. Почему мои новые коллеги работали более эффективно, чем прежние? Они вовсе не перерабатывали, просто следовали двум ключевым направлениям принципа 80 на 20. Во-первых, они осознали, что в большинстве фирм 80% прибыли дают 20% клиентов. В консалтинговом бизнесе это означает две вещи. Крупные клиенты и долгосрочные контракты с клиентами. Крупные клиенты дают большие объемы работы, и это означает, что вы можете задействовать большую долю молодых низкооплачиваемых консультантов. Долгосрочные контракты создают атмосферу взаимного доверия и повышают для клиента стоимость обращения к другой консалтинговой фирме. Клиенты, работающие с фирмами по долгосрочным контрактам, обычно не обращают внимания на повышение цен на услуги. В большинстве консалтинговых фирм больше всего радуются приобретению новых клиентов. В моей новой фирме героями считались те, кто дольше всех работал с наиболее крупными клиентами. Они достигали этого благодаря плотной обработке высокопоставленных чиновников этих корпораций клиентов. Вторым ключевым моментом, известным нашей фирме, было то, что при работе с любым клиентом 80% возможных результатов происходит благодаря концентрации на 20% наиболее важных вопросов. Это не обязательно самые интересные вопросы с точки зрения любопытного консультанта. Но если наши конкуренты поверхностно анализировали весь спектр проблем клиента, а затем предоставляли ему право решать, следовать или не следовать их рекомендациям, мы корпели над самыми важными вопросами до тех пор, пока не вынуждали клиента действовать успешно. В результате прибыли клиента взлетали до небес, равно как и бюджет нашей консалтинговой фирмы. Работаете ли вы, чтобы сделать богаче других, или другие работают, чтобы сделать богаче вас? Вскоре я понял, что у консультантов и у их клиентов труд и вознаграждение за него в лучшем случае лишь незначительно связаны друг с другом. Выгоднее было оказаться в нужном месте, чем быть умным и упорно трудиться. Лучше быть хитрым и концентрироваться на результатах, а не на усилиях по их достижению. Действия на основе нескольких ключевых моментов приносили пользу. Ум же и упорный труд пользы не приносили. К сожалению, в течение многих лет чувство вины и подчинение давлению своих сверстников мешало мне полностью применить это знание. Я работал слишком много. К тому времени, как я это понял, в нашей консалтинговой фирме было уже несколько сотен профессиональных работников и примерно 30 человек, в том числе я, которых называли партнеры. Однако 80% прибыли уходило в руки одного человека, основателя фирмы, хотя если посчитать, он представлял собой менее 4% всех партнеров и незначительную долю, 1% всей рабочей силы компании. Вместо того, чтобы продолжать обогащать основателя фирмы, я вместе с двумя другими партнерами ушел из нее. Мы основали собственную фирму аналогичного профиля. И у нас тоже появились сотни сотрудников. Вскоре, несмотря на то, что мы втроем выполняли менее 20% работы в фирме, мы стали получать 80% ее прибыли. Это тоже вызывало у меня чувство вины. Через 6 лет я вышел из дела, продав свою долю партнерам. К тому времени мы ежегодно удваивали нашу выручку и прибыль, и я смог продать свои акции по хорошей цене. Вскоре после этого экономический спад 1990 года ударил по консалтинговому бизнесу. Хотя позже я научу вас, как отбросить чувство вины, мне повезло, что у меня оно было. Даже тем, кто следует принципу 80/20, не мешает немного везения, а мне почему-то всегда везло сверх меры. Заработанные трудом – ничто по сравнению с прибылями от инвестиций. 20% полученных денег я вложил в акции одной корпорации, которая называлась Filofax. Консультанты по инвестициям были в ужасе. В то время я владел акциями примерно 20 компаний, котируемых на рынке, однако стоимость одного этого пакета акций, занимавшего лишь 5% от общего количества имевшихся у меня акций, составляла 80% цены моего портфеля ценных бумаг. К счастью, эта пропорция продолжала расти, так что через несколько лет акции Filofax подорожали в несколько раз. Когда в 1995 году я продал некоторое количество этих акций, они стоили почти в 18 раз больше своей первоначальной цены. Я вложился и еще в два крупных проекта. В недавно открывшийся ресторан под названием «Белго» и в гостиничную компанию MCI, которая в то время не имела ни одной гостиницы. В сумме я потратил на это 20% капитала, но именно от них я получал 80% всей последующей прибыли от инвестиций, а в настоящее время они составляют более 80% моих гораздо больших вложений. Как будет показано в главе «Деньги, деньги, деньги», 80% увеличения прибыли от использования большинства долгосрочных портфелей ценных бумаг приходится на менее чем 20% от всех инвестиций. Самое главное – это выявить эти 20%, а затем сконцентрировать в них как можно больше средств. Расхожая мудрость утверждает, что нельзя класть все яйца в одну корзину. Мудрость, заложенная в принципе 80 на 20, заключена в том, чтобы тщательно выбрать корзину, сложить в нее все яйца, а затем, словно ястреб, не спускать с нее глаз. Как пользоваться принципом 80 на 20? Существует два метода применения принципа 80 на 20. Традиционно принцип 80 на 20 задействует анализ 80 на 20. Количественный метод, устанавливающий точные соотношения между причинами, вложенными средствами, затраченным трудом и результатами, полученным продуктом, вознаграждением. Этот метод использует возможное существование соотношения 80 на 20 в качестве гипотезы, а затем собирает информацию, которая помогает установить точное соотношение. Эта эмпирическая процедура может привести к любому результату в диапазоне от 50 на 50 до 99,9 на 0,1. И если этот результат демонстрирует явно выраженный дисбаланс между затраченным и полученным, скажем, соотношение 65 на 35 или больше, то, как правило, предпринимаются какие-то действия. Существует и более новый, дополняющий метод использования принципа 80 на 20. Я называю его мышлением 80 на 20. Он требует глубокого размышления о любом значимом для вас вопросе и просит вас определить работоспособность принципа 80 на 20 в отношении этого вопроса. Выяснив это, вы начинаете действовать. Мышление 80 на 20 не призывает собирать данные и тестировать гипотезы. Соответственно, мышление 80 на 20 иногда может дезориентировать вас. Опасно, например, думать, что, выявив соотношение, вы уже знаете, что именно в нем дает 20%. Но я скажу вам, что мышление 80 на 20 будет вводить вас в заблуждение гораздо реже, чем обычный способ мышления. Мышление 80 на 20 – гораздо более доступный и быстрый метод, чем анализ 80 на 20, хотя последний предпочтительнее тогда, когда рассматриваемый вопрос чрезвычайно важен, и вам трудно дать правильную оценку происходящему. Вначале мы рассмотрим анализ 80 на 20, а затем перейдем к мышлению 80 на 20. Анализ 80 на 20. Анализ 80 на 20 исследует соотношение между двумя наборами сопоставимых данных. Один набор данных – это всегда люди или объекты. Обычно их число 100 или больше и может быть выражено в процентах. Другой набор данных описывает какие-то интересные характеристики этих людей или объектов и тоже может быть выражен в процентах. Например, мы можем посмотреть на группу из наших 100 друзей, которые хотя бы иногда пьют пиво, и сравнить, как много пива они выпили на прошлой неделе. Этот метод анализа сейчас используется во многих методиках сбора статистики. Уникальным его делает то, что данные второго набора размещаются в порядке убывания их значений, а затем производится сравнение процентных величин в обоих наборах данных. В нашем примере, следовательно, мы спрашиваем у 100 своих друзей, сколько кружек пива они выпили на прошлой неделе, и располагаем их ответы в порядке убывания. Анализ 80 на 20 сравнивает процентные значения, взятые из двух наборов данных – друзья и количество выпитого пива. В данном случае можно сказать, что 70% пива было выпито лишь 20% наших друзей, то есть мы получаем соотношение 70 на 20. Почему это называется анализом 80 на 20? Уже давно, возможно, в 1950-х годах, при сравнении этих соотношений было замечено, что 80% суммы измеренных величин были вызваны 20% людей или объектов. вне зависимости от того, был ли результат равен точно 80:20, статистически точное соотношение 80:20 маловероятно. Такой тип несбалансированного соотношения стали обозначать именно этими цифрами. При этом подразумеваются наиболее важные 20% причин, а не наименее важные. Анализом 80:20 я называю то, как принцип 80:20 обычно применялся до настоящего времени, как количественный и эмпирический метод измерения возможных соотношений между затраченными усилиями и полученными результатами. Рассматривая статистику по нашим друзьям-пивоманам, мы можем заметить, что 20% самых малопьющих выпили лишь 30 кружек или 3% от всего выпитого пива. Поэтому такое соотношение вполне можно назвать соотношением 3 к 20. Однако это делается очень редко. Почти всегда внимание фокусируется на самых крупных потребителях или причинах. Если пивоваренный завод захочет увеличить продажи пива или узнать мнение потребителей о своем пиве, лучше ему обратиться к 20% самых активных потребителей. Возможно, нам также захочется узнать, какой процент наших друзей потребляет 80% всего пива. В этом случае достаточно посмотреть на среднюю часть таблицы, не показанную здесь, чтобы увидеть, что Майк Г., находящийся на 28-м месте в нашем рейтинге и выпивающий 10 кружек пива, довел общее количество выпитого до 800 кружек. Таким образом, мы можем выразить это соотношение числами 80:28. 80% всего пива выпито лишь 28% наших приятелей. Из этого примера должно быть понятно, что анализ 80:20 может дать результат, выраженный любой парой чисел. Конечно, конкретный результат более интересен и представляет большую ценность, когда он отражает явление дисбаланса. Если бы, к примеру, мы обнаружили, что каждый из наших друзей выпил по 8 кружек пива, то пивоваренная компания вряд ли заинтересовалась бы нашей группой и вряд ли использовала бы ее для исследования или рекламы. В нашем случае было бы соотношение 20:20. 20% пива выпивается 20% потребителей, или соотношение 80:80. 80% пива выпивается 80% потребителей. Гистограммы, столбчатые диаграммы, лучше всего иллюстрируют принцип 80:20. Анализ 80:20 лучше всего иллюстрируется рисунками. В нашем случае представьте себе столбчатую диаграмму из двух столбцов. Первый столбец показывает 100% наших друзей, любящих пиво. Каждому из них отведено 1% площади, начиная от самых заядлых любителей, находящихся наверху столбца, и кончая самыми малопьющими, располагающимися внизу. Второй столбец показывает количество пива, выпитого всеми нашими друзьями. В любой момент мы можем видеть, сколько процентов наших приятелей выпило сколько процентов пива. Так, например, получается, что 20% самых заядлых любителей пива выпили 70% всего выпитого. Для чего используется анализ 80:20? Как правило, для того, чтобы изменить отношения, которые он описывает, или найти способы использовать их лучше. Один из таких способов – это концентрироваться на ключевых причинах определенных отношений, на 20% затрат, которые приводят к 80% или другому точному числу результатов. Если 20% любителей пива потребляют 70% объема выпускаемого напитка, то именно к этой группе должна апеллировать пивоваренная компания, чтобы привлечь как можно более высокую долю из этих 20% к своей продукции и, возможно, еще более увеличить потребление своего пива этой группой. На практике пивоваренная компания может вообще игнорировать 80% потребителей пива, которые покупают лишь 30% их продукции. Это невероятно упрощает задачу компании. Фирма, которая получает 80% доходов от 20% клиентов, должна сконцентрировать свои усилия на удовлетворении именно этих 20% клиентов. Это намного проще и приносит больший доход, чем удовлетворение всей группы потребителей в целом. А если фирма выясняет, что 80% прибыли приходит от продажи 20% ее товаров, ей нужно постараться продавать больше таких товаров. Та же идея применима к некоммерческим приложениям анализа 80/20. Если вы проанализировали то, как вы отдыхаете, и обнаружили, что 80% получаемого вами удовольствия исходит от 20% того, на что вы тратите свое свободное время, то будет разумно увеличить отводимое на эти занятия время с 20 до 80%. Возьмем в качестве еще одного примера транспорт. 80% дорожных пробок происходит на 20% дорог. Если вы каждый день ездите на работу по одной и той же дороге, вам известно, что приблизительно 80% задержек в пути обычно происходит на 20% перекрестков. Поэтому разумной реакцией соответствующих служб будет повышенное внимание регулированию движения именно на этих 20% перекрестков. Разумеется, регулировать все 100% перекрестков в течение всего дня будет накладно, но деньги, потраченные на регулирование движения на 20% перекрестков в 20% времени суток, не будут потрачены напрасно. Другая область применения анализа 80/20 – это изменение ситуации с неблагополучными 80% усилий или средств, дающих лишь 20% результата. Например, людей, употребляющих пиво лишь иногда, наверное, можно убедить пить его больше, если предложить им продукт с меньшим содержанием алкоголя. Возможно, вам также удастся придумать способы получать больше удовольствия от неинтересного досуга. В сфере образования используемые ныне системы интерактивного обучения копируют методику преподавания профессоров вузов, при которой вопросы задаются наугад любому из учащихся. Таким образом, устраняется соотношение 80/20, когда 80% участия в работе класса исходит от 20% учащихся. В американских магазинах было обнаружено, что женщины, 50% населения, приносят торговле 70% выручки от всего объема проданных товаров. Одним из способов увеличения количества покупок, совершаемых мужчинами, может стать создание специализированных магазинов именно для мужчин. Однако, несмотря на то, что это второе приложение анализа 80/20 иногда приносит большую пользу и с успехом применяется в промышленности с целью улучшения продуктивности плохо работающих предприятий, оно, в общем, является более сложным в применении и менее результативным, чем приложение, описанное первым. Не применяйте анализ 80/20 линейно. Рассказывая об анализе 80/20, необходимо также упомянуть о возможных случаях неправильного его применения. Как любой несложный и эффективный инструмент, анализ 80/20 может быть неправильно понят и применен, и вместо того, чтобы стать средством, которое способно привести к необычайным открытиям, может стать средством оправдания обычного мошенничества. Анализ 80/20, если применять его неправильно и использовать при этом линейный подход, может привести к непреднамеренной ошибке, поэтому вы всегда должны осознавать возможность ложного его толкования. Позвольте проиллюстрировать вышесказанное примером из книготорговли. Сделать это легко, ибо почти всегда и везде приблизительно 80% продаваемых книг – это всего лишь 20% произведений, имеющихся в данный момент на рынке. Для тех, кто знаком с принципом 80/20, здесь нет ничего удивительного. Тут же может последовать вывод о том, что книжные магазины должны сократить число наименований продаваемых книг и сконцентрироваться исключительно на продаже бестселлеров. Однако интересно, что в большинстве случаев такая стратегия вместо ожидаемого роста доходов приводит к их падению. Тем не менее, это нисколько не обесценивает принцип 80/20 по двум причинам. Во-первых, главное здесь не распределение продаваемых книг по названиям, а то, чего хотят покупатели. Если покупатель нашел в себе силы добраться до книжного магазина, то он ожидает найти здесь широкий выбор книг, в противоположность киоскам или книжным отделам супермаркетов, от которых никто не ждет большого выбора. Книжные магазины должны обратить внимание на те 20% своих покупателей, которые приносят им 80% прибыли, и выяснить, чего хотят эти 20% покупателей. И во-вторых, даже если проводить анализ книг, а не покупателей, то интересоваться стоит не поступлениями от продаж, 20% названий книг, которые олицетворяют 80% продаж, а распределением прибыли, то есть теми 20% названий, которые приносят 80% прибыли. И очень часто такую прибыль приносят вовсе не так называемые бестселлеры, книги, написанные известными авторами. На самом деле, проведенные в США исследования показали, что доля бестселлеров в общем объеме продаж составляет около 5%. Настоящие бестселлеры – часто те книги, которые никогда не лидировали в списках популярности, но стабильно продаются из года в год и нередко приносят огромные прибыли. Те же самые исследования показывают, что основная доля в обороте книг представлена теми книгами, которые стабильно продаются в течение всего сезона. Они олицетворяют 80 в соотношении 80-20 и подчас составляют львиную долю в общем объеме продаж книг определенной тематики. Этот пример крайне поучителен. Он никак не обесценил анализ 80-20, потому что ключевым всегда является вопрос о том, какие клиенты и товары приносят 80% прибыли. Но этот пример показывает опасность бездумного применения принципа 80-20. Поэтому, когда пользуетесь этим принципом, будьте избирательны и критичны. Не поддавайтесь искушению принять переменную, на которую смотрят все остальные. В данном случае книги в последнем списке бестселлеров за нечто особо значимое. Это и есть линейное мышление. Наиболее ценные озарения всегда приходят, когда рассматриваешь нелинейные взаимосвязи, которыми пренебрегли другие. Кроме того, поскольку анализ 80-20 основывается на моментальном снимке ситуации и не учитывает изменений во времени, вы должны понимать, что если вы нечаянно сфотографируете не ту или не полную картину, то получите недостоверное представление об этой ситуации. Мышление 80-20 и почему оно необходимо. Анализ 80-20 очень полезен. Но большинство людей по природе своей не аналитики. Но и даже аналитики не могут оторваться от исследования данных, когда приходит время принимать решения. И тогда жизнь неожиданно останавливается. Самые важные решения никогда не принимались и никогда не будут приниматься в результате анализа, какими бы умными ни стали наши компьютеры. Поэтому если мы хотим, чтобы принцип 80-20 был ориентиром в повседневной жизни, необходимо нечто менее аналитическое и более готовое к применению, чем анализ 80-20. Нам необходимо мышление 80-20. Мышлением 80-20 я называю приложение принципа 80-20 к повседневной жизни, не количественное приложение этого принципа. Как и в случае с анализом 80-20, мы исходим из гипотезы о возможном дисбалансе между тем, что имеем на входе, и тем, что получаем на выходе. Но вместо того, чтобы собирать данные и анализировать их, мы оцениваем их. Мышление 80-20 требует от нас, а со временем и наделяет нас способностью выделять несколько по-настоящему важных вещей и игнорировать массу неважных. Оно учит за деревьями видеть лес. Мышление 80-20 имеет слишком большую ценность, чтобы ограничивать его сферами, где идеально работает анализ. На каждый грамм понимания, достигнутый количественным методом, приходятся килограммы понимания, обретенного с помощью интуиции и воображения. Вот почему мышление 80-20, хотя и опирается на данные, не должно быть ограничено ими. Чтобы задействовать мышление 80-20, мы должны постоянно задавать себе вопрос, где те 20%, которые ведут к 80%? Не нужно считать, будто мы заранее знаем ответ на этот вопрос, но нужно, не торопясь, поразмышлять над ним. Где те немногие действительно важные причины, которые отличаются от многих обыденных? где та завораживающая мелодия, которая затерялась в шумах и помехах. Мышление 80 на 20 используется так же, как и результаты анализа 80 на 20, для изменения поведения и, как правило, для концентрации на 20% самых важных вещей. Вы узнаете, что мышление 80 на 20 работает тогда, когда оно многократно увеличит эффективность. Действия, проистекающие из мышления 80 на 20, должны приводить нас к тому, чтобы мы выжимали максимум из минимума. Когда мы используем принцип 80 на 20, мы не рассуждаем о том, хороши или плохи результаты, полученные с его помощью, или о том, что наблюдаемые нами мощные силы обязательно хорошие. Мы сами решаем, хороши ли они с нашей точки зрения, и либо направляем меньшинство мощных сил в нужном нам направлении, либо придумываем способ помешать этим силам. Принцип 80 на 20 опровергает традиционное мышление. Применение принципа 80 на 20 предполагает, что мы будем делать следующее. Первое. Поощрять исключительную продуктивность, а не повышать интенсивность работы. Второе. Искать экономный способ достижения результата, а не проводить все процедуры. Третье. Контролировать собственную жизнь с наименьшими усилиями. Четвертое. Быть избирательным, а не обстоятельным. Пятое. Стремиться к тому, чтобы делать отлично немногие вещи, а не к тому, чтобы делать многие вещи хорошо. Шестое. В повседневной жизни делегировать окружающим свои обязанности и привлекать сторонних подрядчиков, осознавать, что налоговая система – это не наказание, а то, что облегчает нам жизнь. Седьмое. Максимально активно подключайте к выполнению работы садовников, автомехаников, дизайнеров-оформителей помещений и других специалистов. Не стремитесь переделать всю работу самостоятельно. Очень тщательно подходите к выбору карьеры и работодателей. Если возможно, то лучше нанимать других, а не наниматься самим. Выполнять только ту работу, которую мы делаем лучше всего и с наибольшим удовольствием. Учиться видеть необычное и парадоксальное в мгновениях обыденной жизни. Отыскивать в каждой важной области жизни те 20% действий, которые приведут к 80% результата. Вместо того, чтобы использовать все имеющиеся возможности, успокоимся, будем работать меньше и наметим ограниченное количество наиболее важных целей, в достижении которых нам поможет принцип 80 на 20. Будем стараться использовать по максимуму те нечастые полосы везения, когда мы переживаем творческий подъем, и расположение звезд на небе благоприятствует нашему успеху. Для принципа 80 на 20 не существует границ. Ни одна сфера деятельности не свободна от воздействия принципа 80 на 20. Подобно шести индийским слепым мудрецам, пытавшимся на ощупь определить форму слона, большинство людей, пользующихся принципом 80 на 20, осознают лишь небольшую часть диапазона его действий и силы. Чтобы мыслить в рамках принципа, мы должны проявить активность и креативность. Если хотите получить пользу от мышления 80 на 20, вам придется сделать это. Можете начать прямо сейчас. Если хотите применить его в отношении своей фирмы, то сразу переходите к части второй этой книги, в которой изложены наиболее важные способы применения принципа в бизнесе. Если хотите серьезно улучшить свою жизнь, переходите к части третьей, которая представляет собой новаторскую попытку соотнести принцип 80 на 20 с нашей повседневной жизнью.